Глава 11. На выходе из дома Валерия взяла подругу дочери под руку и прошептала. «Я очень благодарна, что ты не бросила Элеонору в том баре. Спасибо. Считай меня своей должницей». «Я ничего не сделала, чтобы вы мне были должны», — Лиля произнесла смущенно. «Не скромничай. Брат мне все рассказал. А вот и он. Помяни черта». Пока девушки стояли на нижней ступени у главного входа в дом и разговаривали, металлические ворота плавно открылись. К звукам музыки и громких разговоров прибавился низкий рокот мотоцикла. Валерия отпустила руку девушки и поспешила навстречу брату, а Лиля мертвой хваткой вцепилась в металлический поручень. «Это он! Тот байкер, которого она видела на остановке! Мотоцикл невозможно было перепутать с другим!» Девушка помнила каждую цифру и букву номера. Мужчина тряхнул головой, сняв шлем. Зачесав пятерню волосы с лица, поздоровался с сестрой и поднял взгляд. В тот вечер, в тупике между зданий, Лиля не смогла рассмотреть спасителя. В ее памяти остался лишь необычный взгляд. Глаза словно отсвечивали в сумраке неестественным желтовато-зеленым оттенком. Мужчина подошел и остановился у подножья лестницы. Следил за ней немигающим взглядом. Первый раз в жизни Лилю охватило неконтролируемое желание приблизиться к малознакомому человеку, протянуть ладонь и... «Черт, что я делаю?» Она одернула ладошку. «Здравствуйте!» Поздоровалась девушка и не узнала свой голос. Сдавленный, испуганный, чуть хрипловатый. Она боялась этого мужчину. «Господи, да моргни же уже!» Игра в гляделки затягивалась, и самое главное, никто не спешил помочь. «Рада, что с вами все в порядке». Наконец мужчина отмер и повторил жест. Зачесав пятерней волосы, открыл лицо и повернул его так, чтобы Лиля смогла рассмотреть шрамы. Три параллельные полосы шли от уха, пересекая висок, и спускались по щеке, не достигая носа. Верхний рубец пролегал в сантиметре от левого глаза. Жутко представить, что было бы, если бы он прошел чуть выше. Лиля на мгновение зажмурилась и услышала хриплый довольный смех. «Сеня, ты же обещал вернуться через 2 дня. Сегодня у Элечки гости!» – тараторила Валерия, оправдываясь. «Даже не знаю, как ты будешь спать. Так шумно!» «Сеня?» – удивленно отметила Лиля. «Самое неуместное имя для него. Как же его называли? Ах, да! Ар. Ар плюс Сеня. Это Арсений?» «Арсений», — повторила она про себя. «Нормально я буду спать». Наконец мужчина перевел взгляд на сестру. Состояние, в котором находилась Лиля, ей совершенно не нравилось. Это не действие алкоголя, а что-то другое. Как будто ее лишают воли, подталкивают подойти к мужчине. «Стоп!» Девушка замотала головой, схватила Элю за руку и, попрощавшись сквозь зубы, потащила ее к озеру. Спину и затылок жгло. Навязчиво, невыносимо и так знакомо. Лиля провела ноготками по шее, желая избавиться от неприятных ощущений. «Нельзя оборачиваться! Не смотри!» — уговаривала она себя. Подруга шла рядом, встревоженно посматривая через плечо. Затерявшись среди одногруппников, Лиля присела за столик и позволила себе посмотреть на ступени, ведущие к особняку. Пусты. Она одновременно испытала облегчение и разочарование. «Дурдом!» – прошептала себе под нос. Девушка поднялась и побрела вдоль берега. Бесцельно прогуливалась, отдаляясь от озера, разглядывала ухоженные растения. Создавалось обманчивое впечатление, что все создано природой. Но она видела, как четко прослеживается композиция. Каждое растение, каждый камень имел свое место. Все здесь — труд человеческих рук. По саду яркими змейками подсвечивались дорожки, зажгли освещение у дома и подсветку особняка. Красиво, даже волшебно. Лиля разрешила себе немного помечтать. Представить, что она живет в огромном прекрасном доме с ухоженным садом, извилистыми дорожками и укромными уголками, где бы могла рисовать. Или же каждый день гулять по хвойному лесу среди величественных сосен, наслаждаясь ароматом. Размечталась. Одернула сама себя. «Лилька!» От громкого окрика девушка вздрогнула. «Принеси еще вискаря!» «Ты мне предлагаешь в магазин сбегать?» Она смотрела на Трубникова с непониманием. «В дом зайди, в холодильнике стоит. Бери сразу две бутылки!» Заорал он в ответ и указал пальцем в глубину сада. Метрах в 50 за фруктовыми деревьями располагался одноэтажный дом. Внутри Лилю встретила непроглядная темнота. Подсвечивая фонариком на телефоне, она водила лучом по стенам в поисках выключателя. «Ах, вот!» — радостно прошептала девушка. Щелчок. Помещение залил теплый свет. «А здесь мне определенно нравится больше, чем в большом доме. Уютно, нет белоснежной стерильности, мягкая мебель натуральных оттенков и много комнатных растений. Интересно, здесь кто-нибудь живет?» — задалась вопросом Лиля. «Лилька, давай быстрее!» Крик Трубникова застал ее сидящей в кресле перед камином. Полки по обеим сторонам от каменной кладки были забиты до самого потолка книгами разных форматов. Они манили провести подушечками пальцев по переплетам, расставленные не для красоты и не подобранные по цветовой гамме. Видно, что книги собирались годами. «Когда-нибудь я сделаю в своем доме нечто подобное», — пообещала себе девушка. «Дойду!» — крикнула она, что есть мочи, и без особого желания покидать дом побрела в маленькую кухоньку, что высокими деревцами в катках отделили от комнаты, совмещающей в себе столовую и гостиную. Набитый алкоголем до отказа холодильник издал жалобный звон при открытии, и Лиля достала заказанные одногруппником бутылки. С улицы послышались скрипучие шаги по гравию. «Что, Трубников, не втерпёшь выпить?» Лиля насмешливо фыркнула, не ожидая увидеть в дверном проеме брата Валерии. Чуть склонив голову, чтобы не удариться о проем, домик собой заполнил Арсений. «Какая ирония! Тот, кого я хотела избежать, сам меня нашел. Неясно только, специально или волей случая?» Улыбка тронула губы девушки, вторя мыслям хозяйки. «Чему улыбаешься, девочка?» «Девочка, какая банальная пошлость!» «Мое имя Лилия, дяденька», — ответила она, удивляясь своей дерзости. «Что за муха ее укусила? Грубить хозяевам дома, в котором гостишь?» И снова вместо слов нечитаемый взгляд. Пристальный, вызывающий волнение, проникающий внутрь. Лиля передернула плечами, желая избавиться от ощущения, что теряет контроль над своим телом. «Как вы это делаете?» — уточнила настойчиво. «Да что же за вечер? Не контролирую даже свою речь». Неуверенной походкой она прошла несколько шагов. Ровно столько, сколько отделяло ее от мужчины. Словно в тумане она наблюдала, как Арсений забрал из ее рук бутылки и поставил их на столик для ключей. Ладони девушки потянулись к мужскому лицу, убрали волосы, провели пальцами по шрамам. Очертили каждый от начала до конца. Словно зверь ударил когтистой лапой. «Не страшно?» — интересуется Арсений, склонив голову. «Нет». Лиля пальцами стягивает волосы на затылке. «Вам пойдет короткая стрижка». Пропускает между подушечками седую прядь. «Седина не будет бросаться в глаза». «Ты слепая девочка. Седина не самая примечательная в моей внешности». Мужчина склонился еще ниже, давая возможность проследить, как грубые шрамы скрываются под волосами. Если бы не рубцы, его можно было бы назвать красивым. «А что самое примечательное? Рост?» — спросила Лиля. «Можно вас нарисовать?» «Ты издеваешься надо мной?» Он резко выпрямляется и смотрит на нее с высоты своего роста. А девушка тянет ладонь к лицу. «Что я делаю?» Она заставляет себя отступить на шаг назад. «Нет, не нужно на меня так смотреть!» Отрицательно качает головой, не выдерживая очередного пристального взгляда. И снова Лилю посещает противное ощущение. Кто-то внутри ее заставляет делать неразумные вещи. «Нельзя идти на поводу своих желаний. пульсирует в голове. С этими мыслями она гладится щекой о мужскую грудь и оплетает руками шею. «Лилька, ты что творишь?» — кричит внутри себя. «Нельзя! Он дядя твоей подруги, вы едва знакомы. У тебя есть парень!» Доводы разума бьются, словно пойманные птицы в силках. А тело поступает по-своему. Лиля ластится к мужчине, целуя его грудь сквозь футболку. Он обхватывает девушку за талию, приподнимая на уровень своих глаз, вжимает в свое тело и произносит: «Сильная девочка, но я сильнее. Не сопротивляйся». Сухие горячие губы касаются губ Лили. Жадно впиваются. Властно, грубо, с привкусом боли. Терзают, заставляя подчиниться и отдаться во власть мужчине. Лиля так и остается безвольной куклой в крепких объятиях. «Это неправильно!» — пробивается сквозь туман в ее голове. «Отпустите!» — шепчет она, разрывая поцелуй и желая отстраниться, упираясь в грудь ладонями. «Я не хочу!» «Врешь?» «Нет!» Мужчина в ответ качает головой. «Я знаю, что ты врешь. Твой запах сводит меня с ума!» Он вновь тянется к губам. «Отпустите! У меня есть парень, это неправильно!» У Лили получается высказать свои мысли, подернутые навязанным туманом желания. «Снова ложь. На тебе нет мужского запаха. Ты пахнешь собой и алкоголем». Арсений морщится на последнем слове, а потом прижимается лицом к шее девушки, шумно вдыхая. «Лилька, тебя только за смертью посылать!» В приоткрытую дверь врывается Трубников. «О, пардонте, не знал, не думал, не гадал, такого вот конца!» Пропел песенку с нажимом, выделив последнее слово. «Я вискарик возьму и свалю, продолжайте!» «Никогда не думала, что буду рада этому непроходимому!» — подумала Лиля, извиваясь змеей и выскальзывая из объятий. Девушка скатилась с мужского тела, словно с горки. Вылетела первая из домика. Свернула с освещенной дорожки в темноту, перешла на бег и позволила себе остановиться, лишь достигнув пляжа. «Ни ногой за территорию палаточного городка», — поклялась она сама себе. Эля скакала под музыку, плескаясь в озере. Набирала воду в ладошки и подбрасывала над головой, имитируя дождь. «И мне не мешает охладиться». Не снимая сарафана, Лиля присоединилась к подруге. Прохладные капли немного вернули ясность, и, раскинув руки, девушка упала в воду, с наслаждением погружаясь с головой.